Бирмингем, штат Алабама, 24 мая 1949 года. Общественная активность негров в Бирмингеме была на подъеме и охватила как высший, так и средний класс. Slacktown News постоянно сообщала о деятельности сотни с лишним клубов. Чем светлее кожа, тем престижнее клуб. Миссис Бланш Пиви, жену Джаспера, такую же светлую, как и он сам, только что выбрали президентом известного клуба «Королевское общество красавиц», организации, члены которой были такими светлыми, что их фотографию, сделанную на ежегодной встрече, по ошибке поместили в газете для белых. Джаспера недавно переизбрали на должность вице-председателя престижного клуба «Рыцари Пифии», поэтому было вполне естественно, что его старшая дочь Клариса стала в этом году дебютанткой номер один. За рыже-золотые шелковистые волосы, за кожу персикового цвета и зеленые глаза ее признали самой очаровательной среди ровесниц. В день ежегодного бала дебютанток Клариса отправилась в центр купить по этому случаю особые духи. Она прекрасно знала, что люди ее цвета кожи должны пользоваться грузовым лифтом, и тем не менее поднялась на второй этаж в главном лифте для белых. Она и раньше несколько раз это проделывала, когда ездила по магазинам одна. Клариса понимала, узная об этом ее отец и мать, шкуру спустят. Хотя они и поощряли ее общаться с людьми, чья кожа была скорее светлой, однако выдавать себя за белую в их глазах было непростительным грехом. Но Кларисе осточертели назойливые взгляды чернокожих в грузовом лифте, кроме того, она спешила. Красивая женщина за стойкой в ярко-синем шерстяном платье разговаривала с Кларисой очень вежливо. «Вы когда-нибудь пользовались духами White Shoulders?» «Кажется, нет, мэм». Продавщица протянула ей пробный флакон. «А вы попробуйте. Все спрашивают Шамилер, но мне кажется, для вас их запах будет несколько тяжеловат. При вашей внешности и такой нежной коже нужно что-нибудь другое». Клариса капнула духи на запястье. «Какая прелесть! Сколько они стоят?» «Сегодня специальная цена. 2,98 за 8 унций. Вам их хватит по меньшей мере на полгода». «Тогда я их возьму». «Мне кажется, они прямо созданы для вас», — сказала продавщица. «Будете платить наличными?» «Наличными». Женщина взяла деньги и пошла завернуть коробочку. Какой-то негр в пальто и клетчатой шляпе пристально разглядывал Кларису. Он вспомнил фотографию, которую видал в газете, и подошел к ней. «Извини, ты случайно не Джаспер или дочка?» Остолбенев от ужаса, Клариса притворилась, что не слышит. «Я твой дядя Артис, папин брат». Артис был слегка навеселе и к тому же не догадывался, что Клариса разыгрывала из себя белую даму. Он положил руку ей на плечо. «Это же я, милая, твой дядя Артис, ты что, не узнаешь меня?» Продавщица вернулась к прилавку и, увидев Артиса, завизжала, что есть мочи. «А ну сейчас же отвали от нее!» Она подскочила к Кларисе и загородила ее. «Сейчас же отвали, Гарри!» На ее визг примчался дежурный по залу. «Что случилось?» Все еще загораживая Кларису от Артиса, она завопила на весь этаж. «Этот черномазый лапал мою покупательницу! Он напал на нее! Я сама это видела!» Гарри рявкнул. «Охрана!» И, сощурившись, грозно посмотрел на Артиса. «Ты что, лапал эту белую девушку, парень?» Артис от изумления не мог прийти в себя. «Так это, сэр, это ж моя племянница!» Он старался объяснить, почему подошел к девушке, но подоспевшие охранники скрутили его и, заломив руки за спину, поволокли к выходу. Продавщица успокаивала Кларису. «Не волнуйтесь, дорогая, этот черномазый либо пьян, как свинья, либо у него с головой не все в порядке». Собравшаяся на шум кучка покупательниц сочувственно кудахтала. «Опять какой-то пьяный негр. Видите, что бывает, когда с ними по-человечески обращаешься?» Охранники вышвырнули Артиса из магазина, да так, что он ободрал колени и локти об асфальт. Вскочив на трамвай, который шел в южную часть города, он протиснулся за деревянную перегородку с надписью «Для цветных» и сел. «Все-таки интересно», — размышлял он, — «Клариса это была или нет?» Много лет спустя, когда Клариса уже вышла замуж и у нее были дети, она как-то раз зашла в кафетерий Бритлинга, где Артис работал официантом, и дала ему на чай 25 центов. Но они не узнали друг друга. Еженедельник миссис Уимс, бюллетень полустанка, 10 августа 1954 года. Неудачи следуют одна за другой. Стареем, что ли? Или сходим с ума? Моя дражайшая половина Уилбур третий день подряд приходит домой и жалуется на головную боль. А что может быть хуже мужчины с каким-нибудь ерундовым недомоганием? Наверное, поэтому мы и заводим детей. Я и сама из-за глаз теперь с трудом читаю газеты, поэтому вчера утром поехала в Бирмингем проверить зрение и, подумать только, надела очки Уилбура, а он мои. В следующий раз придется заказать оправы разного цвета. Но посмотришь вокруг и понимаешь, что у меня дела не так уж и плохи. Я слышала, в салоне красоты опал, на днях случился пожар. И Биди Луис Отис, которая пришла сделать перманент и в тот момент сидела под сушкой, стала вопить как резаная, решив, что горят ее волосы. А это всего-навсего загорелись обрезки волос в мусорной корзине. Озорная птичка, помощница опал, быстро залила огонь всех и делов-то. Не забудьте прийти проголосовать. Никто, разумеется, не рискнул выставить свою кандидатуру, имея соперником нашего Грэди Килгора, но ему все равно будет приятно, если вы придете. Между прочим, о Джаспере Пиве сегодня опять напечатано в Railroad News. Большой Джордж и Анзела, наверное, им очень гордятся. Дот Уимс. По скриптум. Клуб «Маринованный огурец» устроил представление «Глупости из морозилки», которое, как всегда, вызвало бурю восторгов. Моя дражайшая половина опять спел «Красный парус на закате». Вы уж его простите. Никак не могу заставить Уилбура выучить что-нибудь новенькое. Приют для престарелых «Розовая терраса», старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 14 сентября 1986 года. Когда Эвелин и миссис Тредгуд прогуливались позади приюта, в осеннем небе со счастливым гоготом пролетала стая канадских гусей. «Ох, Эвелин, а вам бы не хотелось улететь вместе с ними? Интересно, куда это они направляются?» «Наверное, во Флориду или на Кубу». «Вы так думаете?» «Скорее всего». «Ну, во Флориду я бы и сама слетала. А вот на Кубе делать абсолютно нечего. Смоки говорил, что эти гуси — его друзья. Когда его спрашивали, куда он все время уезжает, Смоки отвечал: «Куда дикие гуси, туда и я». Они проводили стаю взглядом, пока птицы не скрылись из виду, и пошли дальше. «А утки вам нравятся?» «Да, симпатичные». «Я их просто обожаю. Я, как бы это сказать, всегда была неравнодушна к пернатым». «Кому?» «Ну, пернатые, знаете, все, что с перьями, птицы, цыплята, петухи». «А!» «Мы с Клео каждое утро пили кофе на веранде, смотрели, как встает солнце, и слушали птиц. Всегда выпивали по 3-4 чашки горячего кофе, ели тосты с персиковым желе и разговаривали. Хотя, если честно, больше говорила я, а он слушал. В наш сад прилетало столько красивых птиц. Иволги, малиновки, горлицы — такие славные. Теперь таких не увидишь. Однажды Клео собрался уходить и позвал меня в сад. А перед нашим домом вечно сидели на телефонных проводах черные дрозды. Вот он и сказал: «Ты сегодня поаккуратней с телефоном, Нине, а то они ведь слышат все, что ты говоришь. Лапками слушают». Она посмотрела на Эвелин. «Как вы думаете, это правда?» «Нет, я уверена, он просто пошутил, миссис Тредгуд». «Ну, может, и пошутил. Но с тех пор, когда я хотела поделиться с кем-нибудь секретом, то сначала выглядывала на улицу, проверить, нет ли там дроздов. Зря он это сказал. Знал ведь, как я люблю болтать по телефону. Со всем городом болтала. Одно время в полустанке жило больше 250 человек. Но когда перестали ходить поезда, люди разлетелись, как птички по ветру. Кто в Бирмингем уехал, кто еще куда. Да так и не вернулись. На месте кафе построили Макдональдс, а у шоссе отгрохали какой-то супермаркет. Туда миссис Отис очень любила ходить, потому что у нее были купоны. Но я там никогда не могла найти для себя ничего подходящего. И еще там были очень яркие лампы, прямо глаза резало. Вот и приходилось за всякой мелочью тащиться в Трутвиль, в лавку Осии. Миссис Тредгуд замолчала. «О, Хевелин, слышите этот запах? Кто-то готовит барбекю». «Нет, дорогая, думаю, это просто жгут листья». «А мне кажется, барбекю пахнет. Вы любите барбекю, правда ведь? Я прямо-таки обожаю. Миллион долларов отдала бы за барбекю, которое готовил Большой Джордж, и за кусочек лимонного пирога Сипси. Что и говорить, барбекю он готовил лучше всех». Он делал его в большом старом железном котле на заднем дворе кафе. Пахло на всю округу, особенно в осенние дни. Я даже у себя дома чувствовала этот запах. Смоки говорил мне, что он как-то сошел с поезда и почуял его за 10 миль от полустанка. Представляете, люди аж из Бирмингема приезжали попробовать барбекю Большого Джорджа. А вы с Эдом где покупаете барбекю? В основном в Голден Рул или у Олли. Там вроде бы неплохо готовят, но чтоб вы не говорили, а лучше всех барбекю получается у Цветных. «А у них вообще все лучше получается», — сказала Эвелин. «Жалко, что я не цветная». «В смысле, не негритянка?» «Да». Миссис Тредгуд едва не потеряла дар речи. «Господи, боже мой, да зачем это вам, милочка? Ведь они почти все жалеют, что не родились белыми и вечно стараются кожу сделать посветлее, да волосы попрямее». «Сейчас не стараются». «Может, сейчас и нет, а вот раньше, да. Возблагодарите Господа нашего, что сделал вас белой. Я не представляю, чтобы кто-то мог захотеть родиться цветным». «Ох, не знаю, просто мне кажется, что они такие дружные, и им живется лучше, что ли. Я как не гляну на себя в зеркало, всегда выгляжу замученной, а они вроде только и делают, что веселятся». Миссис Тредгуд помолчала немного, а потом сказала. «Что ж, может, вы и правы, они действительно много веселятся. У них это как-то естественно получается. Но ведь и у них есть свои печали, как у всех остальных людей». Вот я, например, не знаю ничего печальнее негритянских похорон. Они так причитают и убиваются, так рыдают. Думаю, черные все принимают ближе к сердцу, чем мы. Когда хоронили Билли, понадобилось трое мужчин, чтобы удержать Анзелу. Она тогда совсем сошла с ума от горя и все пыталась спрыгнуть к нему в могилу. Больше никогда в жизни ни за какие ковришки не пойду к ним на похороны. «Я понимаю, во всем есть и хорошие стороны, и плохие», — сказала Эвелин. «Но я все равно ничего не могу поделать с собой. Завидую им и все. Мне очень хочется быть такой же свободной и открытой, как они». «Ну, в этом я мало разбираюсь», — ответила миссис Тредгуд. «Знаю только, что если бы мне сейчас дали барбекю и кусок пирога, я была бы совершенно счастлива». Полустанок, штат Алабама, 15 октября 1949 года. Озорной птичке было 17, когда она впервые увидела Лероя Грумса. Она сразу поняла, что он – мужчина ее мечты, и сказала ему об этом без обиняков. Лерой работал поваром на поезде полумесяц, который по пути в Нью-Йорк через Атланту останавливался в полустанке. Через год родилась девочка. Лерой дал ей имя Алмандина. Так называлось блюдо из форели. Он вычитал его в меню вагона ресторана. Лерой был красивый, покладистый парень, но много времени проводил в разъездах, слонялся по городам, большим и малым, мимо которых проходил поезд. И когда выяснилось, что он переехал к почти белой, с нежно-желтой кожей девице из Нью-Орлеана, в ней была лишь восьмая часть негритянской крови, озорная птичка чуть было не покончила с собой. Она пребывала в полном отчаянии, когда на глаза ей попались объявления в Slacktown News. «У вас слишком темная кожа? Вы хотите иметь чарующий цвет лица? Доктор Фред Пальмер сделает вашу кожу светлее». чистую, светлую кожу, так и хочется поцеловать. Она сводит мужчин с ума. Success Ointment осветлит вашу кожу за 5 дней. Красота начинается со светлого лица. Особый осветляющий крем для лица «Белизна» – залог вашей естественной красоты. У вас слишком курчавые волосы? Современная наука быстро справится с любыми завитками. Лосьон Плука Хэйр сделает ваши волосы блестящими и шелковистыми, а релакса выпрямит их за неделю. Скажите «прощай» своим кудряшкам. Если у вас короткие вьющиеся волосы, купите «Долой завитки» немедленно. Распрямляет быстро и эффективно. Озорная птичка перепробовала все средства, о которых прочитала в газете, и даже сверх того. Но спустя месяц она оставалась все той же девушкой на подхвате в салоне красоты, черной, как уголь, и курчавой, как барашек. А Лерой продолжал жить в Нью-Орлеане с подружкой нежно-желтого цвета. Поэтому она отвела дочку к Сипси, вернулась домой и легла на кровать умирать от любви. Она никого не желала слушать. К ней приходила Апал и умоляла вернуться на работу. Но озорная птичка лежала день за днем, пила джин и без конца ставила одну и ту же пластинку. Сипси сказала, лучше бы Лерой умер, а не валандался с другой, потому что озорной птичке после 2 месяцев, проведенных в обнимку с бутылкой, так и не полегчало. К счастью, слова Сипси оказались пророческими, и мистер Лерой Грумс отправился в мир иной с помощью сыночка своей нежно-желтой пассии, который проломил ему висок игрушечным железным грузовиком. Получив трагическую весть, озорная птичка встала с постели, умылась, взбодрила себя завтраком из яичницы с ветчиной, кукурузной каши с острым соусом, печенье с маслом и сиропом, плюс 3 чашки горячего кофе. Потом она приняла ванну, оделась, слегка смочила волосы маслом Dixie Peach, наложила тройной слой ярко-оранжевых румян и такой же помады, закрыла за собой дверь и поехала в Бирмингем на охоту. В конце недели она вернулась с молодым человеком в клетчатой шляпе с зеленым пером и в коричневом габардиновом костюме. На его лице застыло удивленное выражение. Мемориальная баптистская церковь Мартина Лютера Кинга. 4-я авеню, 1049, Бирмингем, штат Алабама. 21 сентября 1986 года. Эвелин пообещала миссис Тредгуд, что расскажет о своих проблемах Господу и попросит его о помощи, но, к сожалению, не знала, куда ей пойти. Они с Эдом не бывали в церкви с тех пор, как выросли дети, но сегодня она очень нуждалась в поддержке. Поэтому она оделась и поехала в пресвитерианскую церковь на Хайленд-авеню, которую они когда-то посещали. Однако, подъехав к церкви, она почему-то не остановилась, а направилась дальше, пока не обнаружила себя в противоположном конце города на автостоянке мемориальной баптистской церкви Мартина Лютера Кинга, самой большой в Бирмингеме церкви для цветных. Эвелин очень удивилась. Как это ее сюда занесло? Видно, наслушалась рассказов про Сипси и Анзелу. Всю жизнь она считала себя человеком либеральных взглядов и никогда не употребляла слова «ниггер». Но ее контакты с чернокожими, как, впрочем, у большинства белых среднего класса до 60-х годов, ограничивались общением с прислугой, своей или кого-то из друзей. В детстве она вместе с отцом ездила иногда в южную часть города, когда он отвозил служанку домой. Та жила всего в 10 минутах езды, но Эвелин казалось, что она попадает в другую страну. Музыка, одежда, дома – все было другим. Под Рождество они отправлялись туда полюбоваться на праздничные наряды – розовые, ярко-красные, желтые, на причудливые шляпы с перьями. Конечно, в их домах работали чернокожие женщины. Но когда невдалеке показывался негр, ее мама чуть ли не впадала в истерику и кричала: «Сейчас же беги надень рубашку, черный увидит!» И по сей день Эвелин становилась немного не по себе, если поблизости оказывался цветной мужчина. Хотя, надо сказать, отношение ее родителей к чернокожим ничем не отличалось от общепринятого. Считалось, что почти все они – приятные люди, чем-то напоминающие детей, и о них надо заботиться. У каждого из ее знакомых была в запасе забавная байка о том, что сказала или сделала их служанка. Они качали головами, удивляясь, сколько в негритянских семьях детей. Многие отдавали им поношенную одежду и остатки еды, помогали в беде. Но, став постарше, Эвелин перестала ездить в южную часть города и даже думать об этом забыла. Ее голова была забита собственными проблемами. Поэтому в 60-х, когда начались беспорядки, она, как и большинство белых жителей Бирмингема, испытала шок. И все согласились, что это, вероятно, не наши негры такое устроили. Их сбили с толку пришлые агитаторы с севера. Кроме того, большинство голосов постановило, что наши негры очень довольны своим положением. Позже Эвелин удивлялась, чем она тогда думала, как могла не видеть, что творилось у нее под носом. После оскорбительных нападок прессы и телевидения на Бирмингем его жители были смущены и расстроены. Ни одно из тысяч и тысяч добрых дел, щедро творимых одной расой по отношению к другой, не было упомянуто. Но через 25 лет в Бирмингеме мэром стал черный, а в 1975 году этот город, некогда получивший прозвище «города ненависти и страха», в журнале «Лук» был назван «городом для всех американцев». В статье говорилось, что многие сожженные мосты отстроили заново, и негры, которые когда-то уехали на север, теперь возвращаются. Да, многое изменилось для всех. Эвелин это знала, и тем не менее, сидя в машине на стоянке у церкви, удивлялась, сколько здесь кадиллаков и мерседесов. Она слышала, что в Бирмингеме есть богатые негры, но видеть их ей никогда не доводилось. Пока она наблюдала, как съезжаются прихожане, к ней неожиданно вернулся ее застарелый страх перед цветным мужчиной. Она нервно оглядела машину, убедилась, что все дверцы заперты, и уже собралась было уехать, когда мимо прошествовало смеющееся семейство – отец, мать и двое детишек. Это вернуло ее к действительности, и она успокоилась так же внезапно, как испугалась. Спустя несколько минут, собрав в кулак все свое мужество, Эвелин вошла в церковь. Ее била дрожь, хотя привратник с гвоздикой в петлице улыбнулся ей, сказал «доброе утро» и проводил к скамье. Сердце колотилось, как бешеное, коленки тряслись. Эвелин хотела сесть сзади, но он торжественно провел ее прямо в центр. Ее бросало в пот, не хватало воздуха. Кажется, несколько человек оглянулись на нее. Двое ребятишек, вывернув шеи, смотрели на Эвелин во все глаза. Она улыбнулась, но они не улыбнулись ей в ответ. Она решила уйти, но тут в церковь вошли мужчина с женщиной и сели рядом. Как всегда, она застряла посередине. Впервые в жизни вокруг нее не было ни одного белого, только негры. Она сразу почувствовала себя в полном смысле слова «белой вороной», нераскрашенной страницей цветной книжки, единственным белым цветком в саду. Около нее сидела девушка, потрясающе одетая. Такие наряды Эвелин видела только в журналах. В этом светло-сером шелковом платье, в туфлях и сумочкой из змеиной кожи она вполне могла бы работать моделью, демонстрировать высокую моду где-нибудь в Нью-Йорке. Осмотревшись, Эвелин поняла, что никогда раньше не видела столько красиво одетых людей в одном месте. Мужчин ей трудно было оценить. По ее мнению, они носили слишком облегающие брюки, поэтому она принялась разглядывать женщин. Вообще-то ей всегда нравилась их сила и способность к состраданию. Она удивлялась тому, с какой любовью и заботой относятся они к белым детям, как нежно и терпеливо ухаживают за белыми стариками и старухами. Она, наверное, так не смогла бы. Эвелин смотрела, как они здороваются, с какой замечательной простотой общаются друг с другом, с какой естественной грацией двигаются даже толстушки. Она не хотела бы испытать на себе их гнев, но с удовольствием посмотрела бы на того, кто осмелился назвать кого-нибудь из них толстой коровой. Оказывается, видя негров всю свою жизнь, она никогда по-настоящему их не разглядывала. Эти женщины были красивы, худенькие коричневые девочки со скулами, как у египетских богинь, и крупные роскошные дамы с пышной грудью. Разве можно представить, что когда-то эти люди из кожи вон лезли, чтобы стать похожими на белых? Да они в могилах должны хохотать, глядя на нынешних белых юнцов, выходцев из среднего класса, которые надрываются на эстраде, стараясь подражать черным певцам, и на белых девушек с высокими прическами в африканском стиле. Выходит, они поменялись ролями? Эвелин начала понемногу приходить в себя. Ей почему-то казалось, что эта церковь изнутри сильно отличается от обычной, но, оглядевшись, она убедилась, что церковь похожа на дюжину других в Бирмингеме, куда ходят белые. Неожиданно, без всякого вступления, орган разразился аккордом, и 250 хористов, облаченных в ярко-красные и темно-бордовые одеяния, запели с такой силой, что ее чуть не смело со скамьи. «О, счастлив я! Как счастлив я! Иисус грехи мои простил, вернул мне радость бытия, словам молитвы научил. О, счастлив я! Как счастлив я! Иисус грехи мои простил, о, радость, радость бытия!» Когда они сели, преподобный Портер, мужчина огромного роста, чей голос был хорошо слышен в каждом уголке церкви, поднялся со стула и начал проповедь, которая называлась «Радость любви к Господу». Он говорил только об этом и больше ни о чем. Эвелин почувствовала, как любовь переполняет церковь. Во время проповеди он откидывал массивную голову, смеялся и плакал от счастья. И вместе с ним смеялись и плакали прихожане, смеялся и плакал орган. Она ошибалась. Эта церковь была совсем не похожа на церковь для белых, а слова священника сильно отличались от сухих, безжизненных проповедей, к которым она привыкла. Его истовая любовь к Богу полыхала, словно бушующее пламя, находя отклик в сердце каждого прихожанина. Страстно и убедительно говорил он, что Бог — это не возмездие, но сама доброта и любовь, и прощение, и радость. Он пел, пританцовывал, расхаживал по залу, пот струился по его сияющему лицу, и время от времени он утирал лоб белым платком, который держал в правой руке. Он пел, а собравшиеся вторили ему: «И не будет у вас радости, пока не полюбите ближнего своего. Не будет. Возлюбите врагов своих. Возлюбим, избавьтесь от старых обид, избавимся, гоните от себя этого дьявола, зависть, изгоним, Бог прощает, да, Он прощает, почему же вы не можете простить, воистину, почему же, человеку свойственно ошибаться, а Господу прощать, прощать». «Не будет воскресения тем, кто поражен грехом! Не будет! Но Господь может протянуть руку, чтобы мы поднялись! Может! Господь добр, добр! О, как добр наш Господь! Как добр! Какого друга обрели мы в Иисусе! Какого друга! Благодарим Тебя, Иисус! Благодарим Тебя, Иисус! Всемилостивый и всемогущий Господь наш! Этим утром мы славим имя Твое и благодарим Тебя! Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя!» Когда он закончил, вся церковь взорвалась возгласами «Аминь и Аллилуйя!» И снова вступил хор, и трепет охватил души. «Омылись ли кровью вы, очищающий душу кровью Агнца Божьего? Скажите мне, возлюбленные чада Господня, омылись ли вы кровью?» Эвелин никогда не отличалась особой религиозностью, но сегодня какая-то сила подняла ее и вознесла над страхом, который камнем тянул ее вниз. Она ощутила, как сердце ее открылось и наполнилось чистой радостью жизни. Она подошла к алтарю, и белый Иисус, измученный и исхудалый в терновом венце, взглянул на нее с креста и сказал: «Прости их, дитя мое, ибо не ведают, что творят». Миссис Тредгут оказалась права. Эвелин принесла свои беды к Господу, и он снял бремя с ее души. Она глубоко вздохнула, и тяжкий груз обиды и ненависти вышел из нее вместе с выходом, унося с собой Таванду. Отныне она свободна. И в этот момент она простила парня из супермаркета, и маминого доктора, и тех девиц с автостоянки. Она простила себя. Отныне она свободна. Свободна, как эти люди, которые прошли через все страдания и не позволили ненависти и страху убить в них любовь. Преподобный Портер попросил верующих взяться за руки. Красивая девушка, соседка Эвелин, протянула ей руку и сказала: «Благослови вас Бог!» Эвелин стиснула ей ладонь и прошептала в ответ: «Спасибо! Огромное вам спасибо!» Стоя в дверях, она последний раз оглядела церковь. Наверное, она пришла сюда в надежде понять, что значит быть черным. Но теперь ей стало ясно, она никогда этого не поймет, точно так же, как они не поймут, что значит быть белым. Больше она не придет сюда, потому что это место принадлежит только им. Но здесь впервые в жизни она почувствовала радость, настоящую радость, ту, которую заметила в глазах миссис Тредгуд, но раньше не понимала, что она означает. Сегодня она в первый раз испытала это чувство и теперь не забудет его до конца дней. Вот было бы замечательно рассказать всем этим людям, как много значил для нее сегодняшний день. И совсем уж было бы хорошо, если б Эвелин знала, что девушка, которая пожала ей руку, была старшей дочерью Джаспера Пиви, проводника спального вагона, который, как и она сама, прошел через это. Southern Railroad News, 1 июня 1950 года. Лучший железнодорожник месяца. Все, чего он хочет, это видеть людей довольными и сделать их путешествие как можно более приятным. Кто же более достоин звания лучшего железнодорожного работника месяца? Так говорит пассажир серебряного полумесяца Сесиль Лейни о проводнике спального вагона Джаспере О'Пиви. Этого замечательного проводника хвалят с тех пор, как в 17 лет он начал работать носильщиком на вокзале Бирмингема, штат Алабама. Потом он работал поваром, грузчиком, официантом вагона-ресторана и, наконец, в 1935 году получил место проводника спального вагона. В 1947 году его выбрали президентом Бирмингемского отделения «Братства проводников спальных вагонов». Далее мистер Лэнни продолжает: «Джаспер начинает заботиться о вас с той самой минуты, как вы сели в поезд. Он специально проверяет, все ли пассажиры правильно разместили багаж, и на время поездки у него припасено множество всяких хитростей и услуг, чтобы ваше путешествие прошло с комфортом. А чтобы вас не покидало хорошее настроение, у него всегда наготове широкая улыбка и заразительный смех». За несколько минут до прибытия на станцию он сообщает: «Примерно через 5 минут вы подъезжаете к станции такой-то. Я с удовольствием помогу вам вынести багаж». Джаспер становится вашим преданным другом, гостеприимным хозяином, неусыпным стражем, создателем уюта. Он развлекает детей и помогает уставшим матерям. Он самый услужливый и умелый помощник, за что пассажиры ему глубоко благодарны. В наше время найти такого человека почти невозможно. Джаспер – член церковного совета в Баптистской церкви на 16-й улице в Бирмингеме и отец 4 дочерей. 2 из них преподают в школе, еще одна учится на медицинскую сестру, а младшая собирается ехать в Нью-Йорк учиться музыке. Мы поздравляем нашего Джаспера О'Пиви, лучшего железнодорожника месяца. Еженедельник миссис Уимс, бюллетень полустанка, 27 августа 1955 года. Сортировочная станция закрывается. Конечно, все мы были страшно опечалены, узнав о закрытии железнодорожной сортировочной. Теперь, когда нас покинули почти все поезда, похоже, нам предстоят и другие потери. Многие старые друзья уезжают отсюда. Остается только надеяться, что в скором времени дорога вновь оживет. Смолкли гудки, почти не слышно стука колес, проходящих мимо нашего городка поездов, и кажется, что чего-то не хватает. Грэди Килгар, уволенный в отставку железнодорожный детектив, сказал, что страна не сможет существовать без железных дорог, и требуется только время, чтобы правительство поняло это. Надеюсь, компания скоро очухается, и вагоны вновь побегут по рельсам. Сперва закрылась Georgia Pacific Seaboard, а теперь вот и наша. Одна только южная железная дорога пока держится. У меня такое ощущение, что пассажиры больше никому не нужны. А еще ходят слухи, что может закрыться кафе. Иджи говорит, что дела идут совсем плохо. Кстати, моя дражайшая половина уверяет, что он болен пневмонией не 8 дней, а целых 10. Ох уж эти мужчины. Дот Уимс. Где-то под Руаноком, штат Виргиния, спальный вагон номер 16, 23 декабря 1958 года. Джаспер Пиви сидел в ночной тишине, а поезд скользил мимо заснеженных ландшафтов, и луна поблескивала на белых убегающих полях. За обледенелым окном подмораживало, но в вагоне было тепло и уютно. В такие минуты он чувствовал себя в полной безопасности. Ни волнений, ни улыбок, от которых так устаешь за день. Тишина. Мимо проносились красные и зеленые огоньки станций, а с приближением темноты в маленьких городках загорались фонари, один за другим. До выхода на пенсию, весьма приличную, ему оставался всего лишь месяц. Джаспер приехал в Бирмингем через год после своего брата Артиса. И хотя они были близнецами и оба по закону считались неграми, жили они совершенно разной жизнью. Джаспер любил брата, но почти не видел его. Артис быстро обосновался среди бесшабашной чернокожей братьи на 4-й авеню, где день и ночь крутили зажигательный джаз и играли в кости. А Джаспер снял комнату в христианском пансионе в 4 кварталах от Артиса и в первое же воскресенье отправился в баптистскую церковь на 16-й улице. Там-то мисс Бланш Мейбери и положила глаз на мальчишку с кремовой кожей и веснушками, доставшимися ему от матери. Бланш была единственной дочерью мистера Чарльза Мейбери, уважаемого горожанина, известного преподавателя и директора негритянской средней школы. Благодаря этому обстоятельству Джаспера приняли в круг избранных, высший класс черного общества. Когда они поженились, отец Бланш был несколько разочарован уровнем образования Джаспера, однако цвет его кожи и манеры с лихвой искупали этот недостаток. После женитьбы Джаспер стал работать как проклятый. И пока Артис транжирил деньги на женщины-наряды, Джаспер ночевал в промозглых, переполненных крысами комнатушках, которые компания предоставляла проводникам во время долгих стоянок в других городах. Он экономил, мечтая о дне, когда они с Бланш придут в магазин музыкальных инструментов и купят пианино. Пианино в доме кое-что значило. Он отдавал 10% своих доходов церкви и открыл счет на обучение детей в банке для темнокожих «Берегите Пенни». Он не брал в рот ни капли спиртного, в жизни не украл ни цента и никогда не занимал денег. Он был первым среди бирмингемских негров, кто переехал в белый квартал Эннон-Ридж, позже получивший название «Динамитного холма». После того, как Куклукс-клан взорвал дом Джаспера и еще несколько соседних домов из красного кирпича, он, в отличие от многих, не уехал. Он годами выслушивал оклики вроде «Эй, самбо! Эй, бой!», мыл плевательницы, туалеты, чистил ботинки и перетаскал столько багажа, что по ночам ему не давало уснуть боль в спине и плечах. Он часто плакал от унижения, когда в случаях воровства железнодорожные детективы обыскивали в первую очередь шкафчики проводников. Он да сэркал и да мэмкал и улыбался, и среди ночи приносил выпивку крикливым торговым агентам и вытирал за ними блевотину и сносил оскорбления от надменных белых женщин. Ребятишки называли его нигером, белые кондукторы издевались над ним так, будто он грязь под ногами, а его чаевые воровали другие проводники. Он выдержал все. Похоронный полис на его семью был выплачен, и все 4 его детей учились в колледже, и ни одному из них никогда не придется жить на чаевые. Вот эта единственная мысль помогала ему держаться все долгие, тяжкие, согнувшие его спину годы. Только эта мысль. И еще поезда. Если его брат Артис был влюблен в город, то Джаспер обожал поезда. Поезда с темными полированными красного дерева стенками пассажирских вагонов, с барами, красными плюшевыми сиденьями. Поезда с их поэтическими названиями «Закат», «Королевская пальма», «Город Нью-Орлеан», «Летун Дикси», «Огненная мушка», «Рассвет», «Палметта», «Черный алмаз», «Южная красавица», «Серебряная звезда». Сегодня ночью он ехал на серебряной комете, которая своими плавными линиями напоминала гибкую серебряную трубу. Нью-Орлеан, Нью-Йорк и обратно. Один из последних магикан, еще уцелевший. Он оплакивал каждый из этих прекрасных поездов, когда один за другим их снимали с рельсов и отправляли отдыхать в ангары сортировочных станций, как старых, постепенно вымирающих аристократов. Антикварные реликвии ушедших времен. И сегодня он ощущал себя одним из этих поездов, снятый с путей, никому не нужный, последний из первых, бесполезный. Вчера он случайно услышал, как его внук Мохаммед Абдул-Пиви говорит матери, что стесняется ходить с дедом, потому что тот заискивает перед белыми и странно ведет себя в церкви, распевая давным-давно устаревшие негритянские песни в стиле рэгтайма. Джаспер понимал, что его время кончилось. Так же, как кончилось время его старых друзей, покоившихся в ангарах. И все же ему бы хотелось, чтобы это случилось как-то по-другому. Всю жизнь он шел по тому единственному пути, который выбрал. Но он прошел его до конца.